Выдра. Выдры живут в реках, озерах и морях. Они водятся почти во всех частях света, за исключением Австралии и Крайнего Севера. Из воды они выходят редко и ненадолго. Выдры великолепно плавают и ныряют, и могут довольно долго оставаться под водой. По земле они бегают довольно быстро, хотя у них короткие ноги. Выдры хорошо приспособлены к водному образу жизни. Их маленькие уши почти спрятаны в шерсти, и ушное отверстие закрывается клапаном. Пальцы до самых когтей соединены перепонками. Череп выдры сильно уплощен и расширен в задней части. Морда тупая и закругленная. Хвост у основания толстый, а к концу тонкий. Все туловище покрыто густым коротким мехом, состоящим из жесткой блестящей ости и темно-бурой окраски и более светлой, очень густой подпуши. Речная выдра или порешня живет в Европе и Азии. У нас выдра распространена всюду. В европейской части России – от северных областей до Закавказья и по всей Сибири, но во многих местностях очень редко. Относительно чаще она держится в глухих лесистых районах у быстрых порожистых речек. Питается выдра преимущественно рыбой, также лягушками, грызунами и птицей. Нору она делает на берегу реки, всегда с выходом под водой на глубине не менее полуметра. Логовище устраивает выше уровня реки. В нем обычно сухо, но во время разливов вода иногда затопляет ее жилище. Тогда выдра временно устраивается в дуплах или просто на ветвях затопленных деревьев, где отдыхает и спит. Свой охотничий участок, полосу примерно 100-метровой ширины, тянущуюся вдоль рек на 2-6 километров, выдра знает до мельчайших подробностей. На этом участке у нее несколько нор. В одних выдра спит или отдыхает, в других живет только во время выкармливания малышей. Эти гнезда сделаны особенно тщательно. Вход спрятан под воду. Вентиляционное отверстие ловко замаскировано в кустах. Выдра — превосходный пловец. Ее строение дает ей возможность удивительно ловко плавать и нырять. У нее широкое вытянутое тело с короткими ногами, превращенными почти в ласты, сильный хвост, служащий рулем, и гладкий мех. Все это помогает выдре хорошо плавать и нырять. В светлой и прозрачной воде горных озер можно видеть, как выдра гоняется за рыбой, то поднимаясь вверх, то уходя вглубь. Все это она проделывает легко, без всякого напряжения, как бы играя. Место, где плавает выдра, нетрудно найти. Когда она плывет под водой, на поверхности появляется масса воздушных пузырьков. Если бы выдре не нужно было выплывать на поверхность, чтобы подышать, то никакая рыба не могла бы спастись от ее преследования. Зимой выдра охотится подо льдом, лазая в проруби и полыньи. Свою добычу выдра хватает за брюхо. Пойманную мелкую рыбу она съедает в воде, а крупную вытаскивает на берег. Съедает она обыкновенно спину, а голову, хвост и остальные части бросает. Определенного времени для размножения у выдр нет. В любом месяце можно найти выводки молодых выдр. Самка приносит от 2 до 4 слепых детенышей. На 10-й день они начинают видеть, а месяца через 2 уже плавают вместе с матерью. Многие считали, да и сейчас кое-кто считает, поедая рыбу, выдра большой урон наносит рыбному хозяйству. Одно время это мнение было так распространено, что выдру старались уничтожить всеми способами, особенно поблизости от рыбных хозяйств. и вдруг стали замечать. Там, где исчезла выдра, и рыбы стало гораздо меньше. Оказалось, что и тут действует все тот же закон природы. Выдра — хищник-санитар. Уничтожая в первую очередь больных рыб, выдра дезинфицирует водоемы, не дает распространяться заразе. Если же зверь ловит здоровую рыбу, и тут нет большой беды. Ведь выдра в основном питается малоценной, так называемой сорной рыбой. Кроме рыбы, выдра поедает раков и моллюсков, грызунов и насекомых. В ее рацион входит и вегетарианская пища. Медведь. Медведь, как волк и лиса, знаком нам с раннего детства по сказкам и басням. Его всякий может узнать с первого взгляда. Туловище медведя короткое и толстое, голова овальная с вытянутой мордой, шея толстая и короткая, глаза и уши небольшие. На передних и задних ногах по 5 пальцев с длинными когтями. Ходят медведи, ступая сразу на пальцы и пятку, то есть на всю ступню. Медведи живут в Европе, Азии и Америке. Они встречаются как в самых холодных, так и в жарких странах, на высоких горах и на берегах Северного Ледовитого океана. Почти все виды медведей селятся в густых обширных лесах или в горных местностях и живут большей частью уединенно. Одни роют себе в земле берлоги, другие прячутся в дуплах деревьев или в горных пещерах. Почти все они ведут ночной образ жизни. Многие виды медведей способны питаться одной растительной пищей. Они едят не только плоды и ягоды, но и зерна хлебных растений, коренья, сочные травы, почки деревьев и цветов. Из животной пищи едят раков, улиток, червей, насекомых и их личинок, рыбу, птиц и птичьи яйца, различных млекопитающих и даже падаль. Медведи иногда нападают на домашний скот. Для человека даже самые сильные и большие медведи опасны только тогда, когда их раздразнят, испугают или ранят. Медведи не совсем правильно считают неуклюжими и медлительными. Большие медведи, хотя они действительно грацией не отличаются, способны, когда им нужно, к быстрым и ловким движениям и могут довольно быстро и долго бежать. При ходьбе медведи осторожно передвигают ноги, при поспешном беге мчатся галопом. На задние лапы становятся все медведи. Неуклюже покачиваясь, стоя на задних лапах, они могут сделать несколько шагов. По деревьям они лазают довольно хорошо. Медведи отличаются большой силой и утаскивают крупную и тяжелую добычу. У них прекрасное обоняние, тонкий слух и довольно хорошее зрение. Живущие в северных странах бурые медведи бродят только в течение лета, а с наступлением зимы залегают в спячку. Однако их зимний сон больше похож на дремоту, от которой они пробуждаются, почуяв что-нибудь подозрительное. Медведица приносит от 1 до 6 медвежат, которых заботливо выкармливает и защищает от врагов. В уходе за детенышами самец участия не принимает. Из медведей наиболее известен обыкновенный бурый медведь. Это крупное животное. Длина его туловища доходит до 2 метров, а высота у зашейка до 1¼ метра. Коротенький хвост в длину не более 8 сантиметров. Вес колеблется от 150 до 350 килограммов. Густая шерсть не у всех медведей этого вида одинаковой окраски. Цвет ее бывает разных оттенков. От черно-бурого до соломенно-желтого. Бурый медведь водится в европейской части России от южной границы тундр до Кавказа. В Сибири они живут всюду, до южных границ леса. Обыкновенный бурый медведь и находец. То есть при ходьбе и беге он одновременно становится то на обе правые, то на обе левые лапы. Галопом он легко догоняет человека. На гору бежит скорее, чем по ровному месту, так как задние ноги у него длиннее передних. Но с горы спускается медленно, осторожно, чтобы не кувыркнуться через голову. Медведь хорошо плавает. Огромные силы и крепкие когти облегчают ему лазание по деревьям и крутым скалам. Обоняние и слух у него развиты хорошо, зрение слабее. Натуралисты и охотники хорошо изучили жизнь медведей и написали много книг о медведях, живущих в нашей стране. Медведь довольно мирное животное. Не было случая, чтобы медведь при встрече с человеком сам напал на него. Он или убегает, или, чувствуя свою силу, не обращает на человека никакого внимания, только отрывисто ворчит. Опасны для человека медведица, защищающая своих медвежат, или раненый зверь. В пище бурый медведь не особенно разборчив. Месяцами он довольствуется зеленью сочных растений, корневищами, лесными ягодами, желудями, кедровыми или буковыми орешками. Охотно ловит грызунов, ест муравьев и их куколок. Больше всего он любит мед, нападает на пчельники и разламывает ульи. Пчелы сильно жалят медведя. Он катается от боли по земле, спасаясь от злых насекомых. И чтобы вырвать вонзившееся жало, отчаянно трет лапами морду. Если же ему приходится совсем плохо, он бежит без оглядки. Однако вскоре опять возвращается на пчельник и снова вступает в борьбу за любимое лакомство. Когда начинают поспевать хлеба, особенно овес и кукуруза, бурый медведь появляется в полях. Он садится на землю и, медленно передвигаясь в таком положении, пригибает ко рту зреющие колосья. Так за одну ночь медведь опустошает довольно большие пространства. Не менее любимая пища медведя — желуди. К моменту их созревания медведи собираются в дубовых лесах. Пока растительная пища в изобилии, медведь довольствуется ею. Но как только голод начинает его мучить, он превращается в настоящего хищника. Из дичи бурый медведь преследует лосей, кабанов, косуль, также глухарей, тетеревов и рябчиков. Он подкрадывается к добыче или подкарауливает ее в засаде. Прячется он обыкновенно в чащах сосны и ельника, густом ивнике, хворости, ямах, траве и камышах. Если около него пасется стадо, он терпеливо выжидает, когда корова, отдалившись от других, приблизится к его засаде. Медведь бросается, сильным ударом по спине старается свалить ее с ног и одолеть, вонзая глубоко в добычу острые и длинные когти передних лап. Он отрывает ими огромные куски мяса вместе с кожей и в то же время перегрызает корове горло. Если на помощь корове подоспеет сильный бык, медведь терпит поражение и обращается в бегство. Большей частью медведи занимаются хищничеством после зимней спячки, когда они особенно голодны, а в лесу подходящей для них растительной пищи еще мало. Впрочем, установлено, что есть медведи, питающие пристрастие к мясу даже при изобилии растительной пищи. Недоеденную добычу медведи заботливо прикрывают хворостом, листьями и мхом, чтобы потом возвратиться к ней и доесть. При случае медведи питаются и падалью. С приближением зимы бурые медведи приготовляют себе берлоги. Они часто устраивают их на возвышенностях среди низменных и болотистых мест. В лесных чащах медведи выбирают места, где много наваленных ветром деревьев и хвороста. Устраивают берлоги они также в расселенных скал, в камыше и кустарниках и забираются в дупла. Они всегда предпочитают углубления, защищенные от суровых северо-восточных ветров. А если таких естественных углублений нет, сами выкапывают берлоги. Если зима не холодна, то спячка медведя продолжается недолго. А в более теплом климате и в теплых помещениях зоологических садов медведи совсем не засыпают. Во время зимнего лежания в берлоге у медведя линяет кожа на ступнях. Медведи тогда лижут лапы, причем громко ворчат и чмокают. Предполагают, что это сосание ускоряет линьку или облегчает боль облупившейся ступни. Во время спячки медведь ничего не ест. Медведица родит детенышей в декабре или в первой половине января. «Жившая у меня медведица, — говорит натуралист Брэм, — принесла 5 января двух детенышей. Еще за 3 недели до этого она залегла в свою берлогу, где устроила логовище из соломы. После рождения детенышей она несколько дней вовсе не принимала пищи, даже не дотрагивалась до оставленной ей воды. Детенышей она заботливо охраняла и только в начале февраля поднялась со своего ложа, чтобы напиться. С этого дня она стала есть». Интересную сценку из медвежьей жизни в зимнем лесу описывает лесничий натуралист Кременц. «Медведица лежала, — рассказывает он, — на открытом месте, в болоте, защищенной с севера и востока густым ивняком. День был прекрасный и безоблачный, какие иногда бывают в конце января. Медведица лежала на спине и играла с одним из 3 медвежат. Он стоял на задних лапах и влезал матери на брюхо. 2 других боролись на снегу и испускали, пока еще не громкие, но уже басовые звуки. Нечаянно я отломил ветку сосны, на которую влез, чтобы наблюдать. Этот незначительный шум возбудил подозрительность медведицы. Она поднялась и сделала несколько шагов по направлению к сосне. Медвежата бросили драку и мирно присели на корточки посреди поляны. Медведица стояла по крайней мере 3 минуты, как вкопанная. Она подняла голову, повернув ее к сосне, время от времени поводила ушами. Наконец она вернулась к своему ложу и легла около детенышей, которые тотчас принялись сосать. Однако медведица все еще держала голову кверху и оглядывалась по временам в мою сторону. Я старался сидеть как можно спокойнее, чтобы вновь не обратить на себя внимания. Наконец она совсем успокоилась, почесала себе грудь лапой, оглядела медвежат, растянулась на боку и заснула. Детеныши постепенно отвалились от сосцов, легли, прижавшись друг к другу, и тоже задремали. Образ жизни, поведение и пища серого медведя таковы же, как и нашего бурого медведя. Черный медведь, называемый также гималайским, белогрудым, тибетским, азиатским, уссурийским, широко распространен в Южной Азии и горной системе Гималаев. У нас он нередок в лесах Приморья и Уссурийского края. Шерсть этого медведя черная, на груди яркое пятно белого или желтоватого цвета, похожее на галстук. Тибетский медведь гораздо стройнее и красивее обыкновенного. Образ жизни его мало известен. Говорят, что он редко нападает на оленей, коров и лошадей, ест плоды и овощи, любит мед. Во время своих ночных походов всегда бежит от человека. У нас в Юго-Восточной Сибири он живет в самых густых лесах, где, по словам местных жителей, много времени проводит на деревьях. На зиму он чаще всего залегает в дупло деревьев. Сейчас черный медведь занесен в Красную книгу.